Вика. Вика сидела за столом, вот прямо так прилипнув к стулу, в своем старании, сутулом, словесный разбирая лом. Вика мечахла над словами, как царь Кощей над головами своих случайных оппонентов. И только из таких моментов побуквенно Вика слагала. Я их стихами полагала.